Дни шли за днями. Миновала одна зима, за ней другая. Ничто не нарушало неторопливого течения времени на, казалось бы, богом забытом острове. Скоро Сильвии исполнится 18 лет, и она прихорошенькая, как ты сказала Жанетта Карантену, который просто пропадал от тоски и однообразия жизни. Сколько еще она пробудет здесь, вдали от людей и света? Если бы до нас доходили хоть какие-нибудь новости, а то кажется, будто весь мир о нас забыл. На континенте ее считают умершей, да и нас, наверное, тоже, а покойникам писем не пишут. Но и в замке, и в городке люди понятия не имеют, что происходит в Париже. А ведь господин герцог, по-моему, любит принимать гостей. Конечно, но приемы обходятся дорого, да и к тому же я слышал разговоры, будто его состояние необратимо тает. Герцогиня же под этим предлогом тратит меньше. Даже аббат, которому Сильви обязана своим спасением, не вернулся. Он был такой забавный. У него, вероятно, другие, не менее важные дела. И Карантен, как истинный бретонец, все же не настолько ее презирал, хотя и находил эту жизнь несколько однообразной. Он оставил Жанетту вздыхать в одиночестве у очага, а сам отправился ставить удочки, а после этого пропустить стаканчик-другой сидра у своего друга-мельника. Весенним утром, когда остров, казалось, обновил все свои краски, Карантен спустился в порт, чтобы встретить лодки, возвращавшиеся с ночного лова. Казалось, что уже настали теплые летние дни. Погода стояла мягкая, море было гладкое, словно атласное покрывало. В порту вовсю кипела работа. С лодок на причал не только ручьями струились великолепные серебристо-синеватые сардины, но и с двух барж сгружали камни, предназначенные для ремонта северной башни цитадели. Хотя герцог де Рец и был полновластным хозяином острова, он обязан был заботиться о собственной безопасности и поддерживать в боевом состоянии укрепления, когда-то выстроенные его предками. Именно этих расходов он не мог избежать, несмотря на то, что его частью растраченное состояние с каждым днем делало это все затруднительнее. Но внимание Карантена привлекло другое судно. Оно под флагом епископа Ванского маневрировало, причаливая. Карантен хорошо знал это судно, потому что много раз наблюдал, как оно доставляло на остров самого прелата, совершающего пасторский визит, гостей или же забирало овощи для кухни епископа. На огородах Белиля выращивались овощи отменного качества. В это утро Карантен увидел, как на причал сошла дама в сопровождении камеристки и четырех вооруженных слуг. Едва дама откинула за спину бархатный капюшон, открыв красивое молодое лицо и пышные золотистые волосы, Карантен с радостью ее узнал и, не устояв на месте, побежал к ней. Это была Мари де Отфор. Забыв о всякой осторожности и думая лишь о том удовольствии, какое приезд дамы доставит Сильви, он уже собирался окликнуть Мари, когда его удержала на месте одна мысль. Камеристка королевы принадлежала обществу, куда Сильви больше не имела доступа и для которого была лишь загробной тенью. Не без сожаления он повернулся и побежал назад, но Мари де Отфор его заметила и послала вдогонку одного из слуг. «Пожалуйста, остановитесь», — запыхавшись, проговорил юноша. «Моя госпожа хочет говорить с вами». Карантен отринул все сомнения. Карта была слишком хороша, чтобы ее не разыграть, и через несколько минут он уже склонился в поклоне перед молодой женщиной, которая приветливо ему улыбалась. Она чувствует себя хорошо? Вполне, мадам, запыхавшись, ответил он. Передайте ей, что я непременно приду после обеда. Приличия обязывают меня остановиться у герцогини Дерец, но потом я попрошу проводить меня к Сильви. Ведь я и приехала сюда ради нее. Она будет счастлива, мадам, но, надеюсь, вы не привезли никаких дурных вестей. Когда люди не виделись более 2 лет, неизбежно случается всякое, но я не считаю, что плохих новостей больше. Ступайте, друг мой, скажите ей о моем приезде. Карантен не заставил просить себя дважды. Он бросился к дому так стремительно, что, войдя, без сил рухнул на скамью у очага. Его новость прозвучала словно победный звук фанфар. «Мадмуазель де Отфор, она здесь, и скоро придет к мадмуазель Сильви. Ступай, скажи Сильви, она внизу, ловит креветок в отмелях. Господи Боже, я сгораю от нетерпения узнать, какие новости она привезла. О, Господи, мне же надо прибраться. Это не дом, а настоящий хлев». Жанетта, конечно, преувеличивала, но как только Карантен убежал вниз, на берег, она перевернула все вверх дном. Она убиралась так неистово, что даже не услышала радостного крика Сильви. Для изгнанницы приезд подруги был ответом на те молитвы, в которых она просила каким-то образом послать ей весточку о Франсуа. Столь долгое неведение становилось для Сильви невыносимым. Когда пришла Мари, подруги без слов упали в объятия друг друга. Они были слишком взволнованы, чтобы говорить. Взявшись за руки, они сели на каменную скамью возле дома в зарослях дрока. Сильви была так рада, что никак не могла вновь обрести дар слова, и лишь смотрела на подругу с блаженной улыбкой и сияющими, полными слез глазами. Мари чувствовала, как пальцы Сильви дрожат в ее руках. «Моя дорогая, я приехала за вами», — сказала она с несвойственной ей нежностью. «Пора возвращаться в мир живых». «Вас прислал Франсуа?» «Нет, Боже упаси! Ваш герой в армии вместе с королем, который сейчас осаждает Арас. Двор находится в Амьене. Хочу прибавить, что аббат де Гонди, он целует вам ручки, полностью меня поддерживает. Мы с ним полагаем, что продолжать оставаться здесь для вас уже небезопасно». Улыбка Сильви померкла. «Значит, аббат вернулся из Италии?» «Давно. Этот человек не способен долго жить вдали от Королевской площади. Более того, поскольку нет большего проныры и интригана, чем он, аббату удалось узнать совершенно необыкновенные вещи. Например, что начальник полиции родом из Дофине. Его семья живет в Ларош-Бернар, и он подумывает там поселиться, когда совсем отойдет от дел. Это случится скоро, ибо он едва уцелел после 2 покушений и очень нуждается в перемене обстановки. Мрачное имя ее палача, упомянутое под небом острова, заставило содрогнуться мертвенно побледневшую Сильви. «А где находится Ларош-Бернар?» «Совсем недалеко отсюда, он по пути в Периаке, откуда отплывают суда. Вот почему, повторяю, я приехала забрать вас отсюда, ведь такая близость представляется мне небезопасной. И упрятать меня в монастырь, как того желает господин Винсан де Поль, а, следовательно, и герцог де Буфор. Кстати, об этом же мечтает госпожа де Гонди, но я предпочитаю рискнуть и остаться здесь. Я здесь не одна, меня охраняют. Да и я сама могу постоять за себя». «Что за глупости, дорогая? Кто говорит о монастыре?» — весело рассмеялась Мари. Я достаточно знакома с вами, чтобы не знать о вашей нелюбви к монастырям. Я увожу вас в Париж! — воскликнула Сильви, вновь охваченная надеждой. — Королева опять зовет меня к себе? Теперь помрачнела Мари. Королева считает вас умершей, моя милая. Признаюсь вам откровенно, она даже не оплакивала вас. Я всегда любила королеву, но вынуждена признать, что она женщина забывчивая, эгоистичная и, кажется, не слишком умная. Наступившее молчание дало Сильви время поразмыслить над словами Мари. «Никогда не подумала бы, что смогу услышать от вас подобное», — с грустью промолвила она. «Но я думаю вот о чем. Если двор в Амьене, почему вы здесь?» «Потому что я больше не служу при дворе Сильви». «Вы уже не камеристка?» «Нет. Я даже удалена от двора в угоду господину де Сен-Мару. Вы помните господина де Сен-Мара?» Того прелестного офицера из кардинальской гвардии, который сопровождал вас к Ришелье и с отчаянным упорством отказывался от должности гардеробмейстера короля. Его трудно забыть, он был такой очаровательный. Сейчас его очарование сильно поблекло. Вплоть до прошлого года вы, наверное, это помните, была преемницей мадмуазель де Лафайет. Король настойчиво за мной ухаживал, не замечал никого, если я не слишком им помыкала, и не спускал с меня глаз, когда я помыкала им. Он устраивал в мою честь празднества, сочинял балеты, в которых мы вместе танцевали. После рождения его светлости дофина двор безумно веселился. «Но неужели вы... что, уступила королю? За кого вы меня принимаете? Он волен любить меня или не любить, это его забота. Кстати, я никогда не просила у него ни милостей, ни должностей. Правда, один раз я просила короля сначала назначить мою бабушку гувернанткой дофина, потом фрейлиной вместо госпожи де Сен-Эссе. Он мне отказал, и я поняла, почему. Но при чем здесь господин де Сен-Мар? Как при чем? Просто-напросто сегодня он фаворит короля. Кардинал ненавидит меня, и он, наконец, сделал мастерский ход. Этот молокосос, Сен-Мар, водит короля за нос. Он осыпан золотом и даже потребовал должность главного конюшева, которую он непременно получит. Его будут именовать господин обер-шталмейстер, что не помешает ему каждую ночь, как только король отойдет ко сну, бегать к Море, чтобы встречаться там со своей любовницей, красавицей Марион де Лорм. «Значит, он занял ваше место в сердце короля?» «Конечно, но этого ему показалось мало. Чтобы упрочить свою власть над нашим повелителем, он пожелал царить в нем единовластно и потребовал моего ухода. Я предполагаю, здесь не обошлось без вмешательства кардинала. После этого мне дали понять, что мое присутствие в Сен-Жермене больше нежелательно. В одно прекрасное утро, как когда-то Луизу де Лафайет, меня в присутствии всего двора ждала карета, чтобы отвезти к моей семье». Голос Мари дрогнул, в нем слышалось еле сдерживаемое рыдание. Сильви догадывалась, как тяжело было гордячке де Отфор это публичное унижение. «Но в чем вас упрекают?» «В том, что я им больше не нравлюсь и даже беспокою их», — в ярости воскликнула она. Король, наверное, почувствовал, как я переживаю, ибо в ту минуту, когда я склонилась в прощальном поклоне, протянул мне руку со словами: «Выходите замуж, я дам вам приданное». «Во всяком случае, он удалил вас от двора без явного повода». «А как отнеслась к этому королева?» Мари сокрушенно пожала плечами. «Когда мы были наедине, она меня поцеловала, но не сделала ничего, чтобы я осталась. К тому же она снова беременна». От удивления Сильви широко раскрыла глаза. «Но от кого? Неужели Франсуа?» «Помилуйте, он тут ни при чем. Кстати, я даже еще не знаю, как он отнесется к этой новости. От кого же тогда?» На этот раз Мария рассмеялась, и Сильви, вновь услышав веселый смех подруги, подумала, что ее горе, наверное, не столь велико, как та сама считает. «Кажется, вы совсем не верите в добродетель вашей королевы», — улыбнулась Мари. «Ребенок от короля, дитя мое. От короля, которого Сен-Мар, если можно так выразиться, силой затащил в постель королевы, угрожая королю, что тот не увидит его, по крайней мере, целый месяц. О, фаворит обладает огромной властью. Он утверждает, что необходимо своевременно позаботиться о королевском потомстве, пока еще королева может рожать. Роды ожидаются в сентябре, но это отнюдь не означает, что король стал любить свою жену. Он подозревает ее в неверности больше, чем когда-либо раньше. Именно поэтому я на него не слишком сержусь. Тем более, что новая фрейлина королевы, госпожа де Брассак, всей душой предана кардиналу, как, впрочем, и ее супруг, назначенный так кстати одновременно с ней суперинтендантом свиты королевы. Жаль, но мне кажется, что время чудесных любовных авантюр кончилось. Ничего не кончилось, если она по-прежнему любит Франсуа так же, как и он ее. Такое чувство действительно было у королевы, когда я уезжала, хотя... Что? Вы помните о тех прекрасных подарках, которые королева получала из Италии, когда вынашивала дофина? Конечно. Их присылал некий папский прелат по имени Мазарини. Так вот, в январе он вернулся во Францию, чтобы заменить отца Жозефа и стать доверенным человеком Ришелье. Королева охотно его принимает. «Негодяй!» — вдруг снова вспыхнула гордая де Отфор. «Этот лжесвященник, законченный интриган. Он сын слуги принца Колонна, и он еще и смеет расшаркиваться перед королевой Франции. Я помню, как вы его презирали прежде. Кажется, вы и сейчас любите его не больше». «Я ненавижу его. Тем более, что он, по словам моей бабушки, похож на покойного лорда Бекингема. Такое сходство опасно». «Бедный Франсуа», — прошептала Сильви, уже готовая пожалеть того, кого беззаветно любила, но кто, казалось, о ней совсем забыл. Мари прикусила язык. Она хотела было сказать, что Буфор вряд ли заслуживает жалости, но вовремя спохватилась, решив, что пока Сильви хватит сказанного. Мари встала, отряхнув платье, к которому прилипли цветочки дрока. «На сегодня разговоров довольно. Вам надо собраться, Сильви. Мы уезжаем завтра, с утренним приливом». «Но куда вы меня повезете? Мне здесь хорошо. Я почти счастлива», — сказала Сильви, широким жестом обводя морской пейзаж. «Ваше счастье продлится недолго, если вас найдет Лафма. Вас могут похитить в любую минуту, а я увезу вас к моей бабушке в замок Лафлот. Именно туда я отправлена под арест. И будет лучше, если я окажусь там как можно раньше». «Я буду рада поехать с вами. И мои друзья тоже. Но что скажет господин де Буфор, который предпринял столько усилий, чтобы надежно спрятать меня здесь? Я думаю, у вас будет возможность спросить об этом у него. От замка Лафлот до замка Вандом всего 10 лье». Лицо Сильви залилось краской, а глаза оживленно заблестели. «Правда? Разве когда-нибудь я лгала вам, моя милая? Скажу больше. Моя бабушка из рода Дюбеле. Сами видите, что вместе с Бертраном де Борном, который носил титул виконт де Отфор, нашей семье хватает поэтов, а ее племянник Клод сейчас комендант замка Вандом. При этих словах Сильви кинулась Мари на шею и воскликнула: «Пойду скажу, чтобы все приготовили для нашего отъезда». Она уже побежала в дом, но вдруг передумала и медленно вернулась к подруге. Глядя на нее опечаленными глазами, Сильви тихо сказала: «Наверное, я обязана пойти к герцогине Дерец и выразить ей мое почтение». «А вы от этой перспективы в восторге, не так ли?» «Успокойтесь, об этом не может быть и речи. Ваш отъезд должен пройти тайно, а прилив начинается в 5 утра. Кроме того, этот дом принадлежит вам, и вы вправе совершить небольшую поездку, не спрашивая разрешения у герцогини. Теперь я вас покидаю. У вас много дел, да и у меня тоже. Двое моих слуг придут ночью за вашими вещами. У нас почти ничего нет. Значит, им будет легче нести. А у вас хватит храбрости в темноте пешком добраться до порта? Конечно, это недалеко. Будьте там в 16:30. Корабль называется «Святой Корнелий». Капитан предупрежден. Если вы хотите сохранить наш отъезд в тайне, не посылайте к нам ваших слуг. Повторяю, что вещей у нас совсем мало. Это дорожные сумки, они легкие, да и карантен мужчины сильный. Вы правы, я действительно никудышная заговорщица. У меня всегда было другое впечатление, но мы правда будем устраивать заговор? Только этим мы и будем заниматься. Но, разумеется, это будет заговор не против короля или королевы, а против этого окаянного первого министра, преданного ему Мазарини, и этого негодяя Лафма. Еще не рассвело, когда святой Корнелий вышел из порта. Маяк, указывающий вход в порт, еще горел. Его красные отблески плясали на волнах, которые в это утро были довольно сильными. Обогнув северо-западный мыс острова Уа, они встретили судно, идущее из Периака. На нем был лишь один пассажир. Это был Никола Арди, без сомнения лучший сыщик Лафма, которого начальник полиции под видом торговца галантереи послал к обитателям Белиля, чтобы тот выведал все о происходящем на острове. Получив информацию, Лафма бы решил, стоит ли ему самому приезжать на остров. Моряки-рыбаки приветствовали друг друга при встрече. Их пассажиру, сидящему в трюме, и в голову не могло прийти, кто покидал остров на встречном судне. Да и вряд ли кто-нибудь мог узнать обеих женщин, закутанных в просторные плащи с опущенными капюшонами. Сильви, счастливая от того, что едет навстречу Франсуа, была приятна легкая качка. Поскольку она много раз выходила в море вместе с Карантеном на рыбацком судне, Сильви знала, что море — ее друг. Когда рассвело, остров был уже далеко позади. Его высокие прибрежные скалы смутными силуэтами проступали в серой дымке на горизонте. И вдруг Сильви сказала с чувством: «Как бы я хотела снова вернуться сюда! Трудно даже передать словами, как прекрасен этот остров!» «Ваш дорогой Франсуа мне об этом все уши прожужжал», — сказала Мари. «И он прав, насколько я могу судить, потому что видела. Не будь там некоторых не очень-то симпатичных людей, на Белиле можно было бы жить вполне счастливо». «То же самое, дорогая моя, можно сказать о многих других местах на земле. Мне остается лишь надеяться, что вам понравится и то место, куда я вас привезу».